Братья и сестры, сейчас еще будет два участия. Оркестр будет играть и петь «О смерти, где скажи твое жало». Потом будет хор петь, и уже после этого заключительное слово. Я хотел, друзья, внимание всех присутствующих, на что обратить внимание. Вот одна такая деталь. Одно из поздравлений было сегодня утром вот такое. «Христос воскрес». Всего два слова, но как они важны для нас. В них жизни твердая основа, в них сила вечной любви. Вот такое поздравление, братья и сестры. С учетом того, что в нашем собрании сегодня есть слушатели, которые тоже пришли на Пасху попраздновать, порадоваться, вот такую небольшую вставочку я хочу сделать, что праздник Пасха для церкви, для христиан, ну, почти самый большой праздник – это Пасха. Самый большой праздник. И это не зря, и это не случайно. Знаете почему, друзья? Вот один такой библейский текст я хочу привести, о чем брат Вениамин Ерофеевич говорил. Знаете, какие слова? После того, как Иисус Христос умер, воскрес, потом на 50-й день, простите, на 40-й ушел на небо Иисус Христос воскресший, а на 50-й день Дух Святой сошел. Люди собрались, большая масса людей, но это все среди евреев, людей таких религиозных, набожных, но чуждых Богу, абсолютно для их сердец был Бог. Они и распяли Иисуса Христа, и весьма рады были, очень рады, что распяли еще одного. И вы знаете, что вот на 50-й день, когда собрались эти люди, Бог вдохновил Петра словом. И он говорил слова, проповедь говорил вот к этим людям. И вот в этой проповеди один такой текст о воскресении. Знаете, что он сказал? Бог воскресил его, расторгнув узы смерти. И дальше главная мысль. Потому что ей, смерти, невозможно было удержать его. Невозможно. Братья и сестры, слушатели, знаете что? Я вот, ну, в жизни, как и все, мы общаемся с разными людьми. Иногда смотришь, такой человек гордый, очень гордый. Не подойдешь, не подъедешь. Ну, такая величина. Как вот о Боге говорить? Да это вообще низко, низко. Такая величина. А если еще какое-то положение, то это все, это все. И вот я не раз обращал внимание, состарился человек уже, к примеру, этот, морщинами обложился, костылик приобрел, сгорбился, вот, и уже приблизился, болезни поприлипло много всяких, и уже смотрит одной ногой почти в могиле. И вот когда человек понимает, что надо умирать, вот, вся эта спесь человеческая, она убегает очень далеко. Все-все удаляется. И уже не такой человек, как был несколько времени назад. А почему? Потому что надо встретиться со смертью. Смерть имеет власть. Смерть имеет силу. И все люди были в рабстве вот этой смерти, в рабстве вот этого страха было. Были. И что сделал Иисус Христос? Смотрите, что сделал Христос. О нем я только что прочитал. Написано, что смерти, она не имела возможности удержать Иисуса Христа. То есть его убили, его распяли, его лишили жизни Иисуса Христа. Все сделали для того, чтобы лишить жизни. А дальше что, братья и сестры? Вот смотрите, тактика не просто людская, религиозная, а сатанинская тактика. Он не такой вот прозорливый сатана. Что случилось? Когда убили только Иисуса Христа. И вот здесь, вот в этом убийстве, сатана понял свою сатанинскую ошибку, юридическую ошибку во всей вселенной. А в чем ошибка? Знаете, в чем ошибка? Бог определил в своем законодательстве. Бог сказал, что возмездие за грех – смерть. А он убил кого? Святого и непричастного ко злу – Иисуса Христа. убил Иисуса Христа. И когда убил Иисуса Христа, святого, то есть он на него такое возмездие наложил, которое не заслуживает Иисус Христос. И здесь сатана понял, что ошибся, смертельно ошибся. И тогда что? Знаете, убили и во гроб, и камень побольше, а потом камню печати. А к печатям 16 воинов приставили для чего? Чтоб теперь его удержать в смерти. Хоть как. Если бы можно высверлить было шахту поглубже туда, спрятать тело Иисуса Христа, сделали бы это. Но и эта смерть не смогла, у нее нет возможности удержать, потому что Христос не согрешил ни одного раза. Он остался святым, Иисус Христос. И вот когда сатана убил Иисуса Христа, то, что смерть его не смогла удержать, о чем здесь вот так и написано. Друзья дорогие, знаете что? Вот мы с вами... Ну, я не о смерти хотел сегодня говорить, и не буду говорить о смерти, но хочу, знаете, о чем сказать, что вот люди дают возможность смерти удержать, удерживать в состоянии смерти. Каким путем? Греха. Вот когда человек согрешил или грешит, или много нагрешил, и этот грех остается бременем на сердце у человека, то тем самым человек сознательно и добровольно дает юридическое право смерти не только умереть, а держать вот в своей пяте сатанинской. Поэтому такая есть опасность у людей. Но Христос не согрешил, и хотя его убили, то смерть право и силы, и власти не имело удержать Иисуса Христа. Поэтому Он воскрес из мертвых, и хоть какие печати, хоть что представляй, ничего не поможет. А мы сегодня радуемся, друзья. Знаете, почему радуемся? Мы радуемся лишь только потому, что сами ходим перед Богом, и вот этой смерти, которая по пятам ходит, не дать вот этого права, вот этого жала, чтобы и оно меня укусило. Если только есть какой-то грех, сознательный грех, на душе, на сердце, на совести, если есть какой-то грех, это значит, я ей полное право предоставляю владеть душой моей, если есть грех этот. И для того, чтобы его не существовало, можно с ним расстаться каким? Путем покаяния, путем раскаяния. Поэтому пусть нас с вами Бог благословит порадоваться еще и попеть, и помолиться, и слово послушать, поблагодарить, что Христос совершил славное дело для нас с вами. Сейчас мы послушаем оркестр, потом хор поучаствует, и будет заключительное слово.